Мерос переходил от одного одетого в лохмотья человека к другому, бегло осматривая сингусийцев и с растущим беспокойством фиксируя их состояние. Здесь было 32 человека, 20 мужчин и 12 женщин, в возрасте от приблизительно 3-летнего мальчика до женщины 106 стандартных таранских лет. Все были сильно обезвожены и истощены. Двое при смерти и еще несколько с небольшими ранениями. Он поморщился, помещение сильно нервировало его. В отсеке царила пустая могильная атмосфера, как в глубине древней гробницы. Мысли Мероса наполняло ощущение пустоты, неправильности, от которой он не мог избавиться. Апотекарий вздохнул и отогнал ощущение, пытаясь сосредоточиться. Капитан Накир и сержант Мадиду стояли рядом, возвышаясь над людьми. Одетые в лохмотья беженцы толпились неплотной группой. Каждое движение, каждый украдкой брошенный взгляд выдавал их страх. Мерос узнал, что женщину в платье зовут Килиан Ниоба, и она была смотрителем небольшого декоративного сада в городке Посадка на окраине столицы Сигнуса Прайм. Поначалу говорила в основном она, словно было очень важно, как можно больше рассказать апотекарию о себе. Как будто женщина хотела доказать ему, что она та, кем является на самом деле, и пыталась найти свое место в реальности. «Мы можем пойти домой?» – спросила она. «Вы победили их?» «Нефилимов?» Ниоба не знала, что ответить. «Я?» «Я не знаю этого слова». Она сглотнула. «Мы прятались здесь много недель. Мы не видели дневного света с момента крушения». «Что случилось с кораблем?» – спросил Накир. Он указал на человека, который назвался лейтенантом Дармундом, бывшим офицером сингусийских пехотных бригад. «Ты, расскажи мне!» Дармунд посмотрел из-под лохматых светлых волос. Он казался слишком молодым для офицерских нашивок. «Сложно сказать, лорд», — начал он, прикоснувшись к лазгану у бедра. «Мы были на нижних палубах, большую часть полета от Сигнуса Прайм. Корабль пытался выйти за пределы громадной тени. Мы мало что видели». Дармунд кивнул на другого человека в форме матроса. «Вот мистер Зомас, он из экипажа обнаженного кинжала». «Я знаю меньше, чем ты думаешь», — заверил Зомас. Он был худым стариком с кислым выражением лица и откровенно возмутился попытке Дармунда перевести внимание легионеров на него. «Корабль был перегружен, капитан. Мы шли с хорошей скоростью, но слишком перегружали реактор. Чересчур. Я знаю, что произошла потеря энергии, и мы начали дрейфовать. Именно тогда твари добрались до нас». «Вы были атакованы кораблями нефилимов», — сказал Накир. «Ксеносы высаживались на фрегат». «Вы продолжаете называть это слово», — заговорил человек в черной шинели, который топтался с краю группы, словно больше не мог молчать. «Что оно значит? Неф? Кто?» Он сплюнул на палубу. «Кто ты?» — спросил Мадидус. «Ты можешь называть меня Хенгист, космодесантник. Пока этого достаточно». «Действительно?» – сержант шагнул вперед. «Почему ты не говоришь нам, что знаешь, Хенгист?» Мужчина попытался проявить твердость и не смог, отпрянув при приближении кровавого ангела. Мерос подозревал, что он преступник. Когда они только вошли в комнату, Хенгист попытался спрятать короткий клинок и малокалиберный болт-пистолет под кучей тряпок. Ему не понравилось, когда апотекарий забрал их у него. «Я знаю, что пришедшие сюда не ксеносы», — оскалился Хенгист. «Чужие не заставляют стены сочиться кровью, а матерей есть своих детей. Не превращают небо в стекло, а людей в холодный дым». Было что-то пророческое в его резком ответе. «Он прав», — вставил дернувшись Зомас. «Я на своей службе видел зеленокожих и чокнутых, но никого подобного тем, кто уничтожил этот корабль. Существа, состоящие из одних лишь клыков и крыльев, лорд. Ужаса, на которые невозможно долго смотреть». Он несколько раз ткнул пальцами. «Пробивались сквозь корпус, как змеи. Огни и всякое такое». Старик невольно вздрогнул. «Мы упали». «Корабль начал разваливаться», — сказала Ниоба. Она посмотрела на Зомаса. «Мы вошли в атмосферу». Матрос кивнул. На его невидящие от горя глаза навернулись слезы. «О, да!» Она продолжила. «Мы все...» «Нашли друг друга после крушения, пришли сюда и закрыли двери. У нас была еда и вода». Мерос посмотрел туда, где лежали контейнеры с продовольствием. Большинство были пусты. «Что вы собирались делать после того, как закончились бы припасы?» «Умереть?» вслух задался вопросом Дармунд. «Мы не могли уйти, не после того, что мы слышали через двери. Убийство!» Хенгист покачал головой, подобные которым прежде никогда не случались. Он прижал руки к голове, их звук никогда не забудется. «Но...» — Накир запнулся. «Враги, напавшие на фрегат. Они оставили вас в покое». «Мы не единственные», — сказал Дармунд так, словно это было глупое предположение. «Я имею в виду, должны быть еще выжившие». Его лицо вытянулось. «На корабле остались только мы?» «Вы первые, кого мы нашли с тех пор, как наш флот вошел в скопление Сигнус», — сухо ответил Мадидус. «Форус и Холст уничтожены. На этом мире нет следов жизни, как и ее признаков на внутренних планетах». Шок, который испытали беженцы, казался почти осязаемым. Накир продолжил. «Почему они оставили вас в живых?» Вопрос капитана повис в затхлом воздухе. Ни на одном из выживших не было метки ксеносов, не было масок, которые нефилимы надевали на своих рабов. Но Накир по-прежнему не горел желанием эвакуировать их на флот без дополнительной информации. «Потому что», — произнесла тонким и наполненным болью голосом женщина, лежавшая на низкой скамье, «потому что им нравится наблюдать, как мы медленно умираем от отчаяния». «Госпожа Розен, вы должны отдохнуть». Дармунд подошел к ней, нахмурившись. «Не бойтесь, мы теперь в безопасности». «Это не так», — твердо сказала женщина, с трудом поднявшись в сидячее положение. Мерас заметил на ее почерневшем, испачканном кровью жилете должностную брошь колониального политического советника. «Легионеры не освободили нас, им это не под силу». «Да», — закричал на нее Хенгист, — «потому что вы привели сюда этих чудовищ, не так ли? Встретили их, так сказать, с травяным чаем и гирляндами цветов». «Молчать!» — рявкнул Мадидус. «У тебя была возможность говорить». «Что это значит?» — спросил Мерас. Розен посмотрела на него, и по глазам было видно, что ее дух сломлен. Он видел это прежде у воинов, которые слишком долго жили среди кровопролития и смерти. То, что она увидела, состарило ее на десятилетия, никак не отразившись на внешности. К нам пришел Бруха, ей было тяжело даже произносить его имя вслух. Его переполняла ложь. Мы думали, что он спасение, но на самом деле он и был источником бед. Ниоба положила руку на наруч Мераса. Он сказал, что пришел спасти нас. Его голос звучал по всем видеоканалам скопления. Но он обратил нас против самих себя. Ему были нужны только наша слабость и наш страх. В конце первой недели мы построили концентрационные лагеря для тех, кто осмелился возражать. Из глаз Розен текли слезы. Но она, казалось, не замечала их. Выражение лица было отрешенным. За месяц Бруха стал фактически правителем системы. Он сказал нам, что если мы будем задабривать тех, кто напал на нас, то выживем. «О ком он говорил?» – спросил Мерас. Необа встретилась с его взглядом. На ее лице промелькнуло замешательство. «О демонах!» – сказала она так, словно ответ был очевиден. Последовавшую тяжелую свинцовую тишину нарушил треск повок связи. Докладывал один из воинов Накира в другом отряде за несколько минут до плановой проверки связи. Голос легионера заглушали помехи и необычный резонансный эффект, который звучал как далекий шепот. Но что было совершенно отчетливо слышно, так это грохот болтерной стрельбы на заднем фоне. «Отступаем к зоне высадки», — пришло сообщение. «Плацдарм атакован. У нас прерывистый контакт с противником». Прежде чем Накир смог потребовать пояснений, канал наполнило протяжное жужжание, и сигнал неожиданно прервался. «Они вернулись», – прошипел Хенгист с улыбкой висельника на устах, словно был рад, что оказался прав. «Ваши легионеры привлекли их внимание». Мерас поднял голову и встретился взглядом с Кассиилом. Выражение лица ветерана было мрачным и решительным. «Приказы», – обратился Мадидус. Накир надел шлем. Воксфильтр придал мрачный оттенок его голосу. «Возьми Мераса, Кассиила и Гравата и приведи выживших. Остальное отделение пойдет со мной. Мы форсированным маршем направляемся к плацдарму». «Есть, лорд!» — сержант отдал честь. Капитан поднял оружие и выкрикнул новый приказ. «Оружие на изготовку! Держать шаг!» Легионеры размашистыми красными пятнами выскочили из помещения, исчезнув там, откуда пришли. «Вы слышали его?» — сказал Кассиил, изучая лица гражданских. «Поднимайтесь, несите тех, кто не может идти, или же они останутся». Кровавый ангел, запаниковавшая Ниоба, схватила Мераса за руку. Ты не понимаешь, мы не можем уйти. Не отставай, мы защитим вас. Сейчас ты в это веришь, сказала она, покачав головой. Но ты ошибаешься.